Проснулся я утром, часов в пять, и сразу понял, ты ушла от меня. Ну и что? Ну и что? Что ты ушла от меня? Все равно напьюсь, чуба-дуба, блюз. Проснулся я днем, часа в два, и сразу понял, ты ушла от меня. Ну и что? Ну и что? Что ты ушла от меня? Все равно опять напьюсь, щуба-дуба, блюз. Let's move. я ночью. Часов в три. И сразу поняла, ты ушла от меня. Ну и что? Ну и что? Что ты ушла от меня? Все равно опять напьюсь. Чуба-буба. Подумал я, зиму, если холод внутри. Как легко возникают сугробы за моим окном. И крики детей царапают коньками следы на стекле. И крики детей царапают коньками следы на стекле. И твердеют следы, застывают. Как легко вспоминаются покрасневшие пальцы на этом ветру. Покрасневшие пальцы и поднятый воротник пальто. Да, это зима, это ее сугробы, ее приметы за моим окном. Да, это зима, это ее сугробы, ее приметы за моим окном. От холода, который... Внутри. И запахом снега распахнуты ноздри и дым лиловых сигарет. Совсем как тот мерзлый дым из тех труб в том городе той зимой. Из тех труб в том городе той зимой. Из тех труб в том городе той зимой. И песня моя прозрачная и бледно-синяя, как зима. И песня моя прозрачная и бледно-синяя, как зима. Как на лети, как скользкий лед. Памяти, памяти. Мое лицо землистого цвета, цвета земли. Мой рот как помойная яма, глаза как цветы, злые, злые глаза мои как цветы. Их ободок так красен, словно тюльпан. Они такие большие и мутные, как этот стакан. Злые, злые глаза мои, как цветы. Thank you. Меня по центру, видишь, пчела. Сосет и сосет из них кровь, вянут глаза. Вянут, вянут глаза мои, как цветы. Злые, злые глаза вянут, как цветы. И уверяю я, увидишь ты, эти люля-кебаб, жирные люля-кебаб, сочные люля-кебаб, люля-кебаб. И привлекают жадное внимание различные приметы красоты. И жир течет и жаждет обоняния. Вот уже кусок кусаешь ты. Эти люля-кебаб, люля-кебаб, люля-кебаб, люля-кебаб. Но сытость не понять мою голодным. Пускай они надеются и ждут, пока залепит горло жир холодный. Укусить эти люля-кебаб, люля-кебаб, жирные люля-кебаб, сочные люля-кебаб. Бараний жир, это бараний жир, бараний жир зальет весь мир. Бараний жир залепит глаз, бараний жир залепит нас. Oh, источник заразы, сказал мне один чувак. Муха — источник заразы, не верь, это не так. Источник заразы — это ты. Муха моя, как пряник, толстая и блестит. Муха моя, как пряник, имеет обрядный вид. Не то, что ты. Источник заразы. Не то, что ты. Источник заразы. Не убивайте мух. Не убивайте мух. Не убивайте мух. Сколько тебя кормил я, ругань одна в ответ. А скольких мух убил я, несчастных на свете нет. А ты все жива. Источник заразы. Вместо мухи прихлопнуть надо было тебя. Прихлопнуть и щелкнуть ногтем, но пожалел я тебя. Источник заразы, а зря. Источник заразы. Что я тебе скажу, все будет из бумаги. Ох, как я тебя люблю в универмаге. Все, что я тебе куплю, все будет из бумаги. Ох, как я тебя хочу в универмаге. Я так люблю бумажные цветы. Я так хочу, чтоб голая ходила ты, пьяная ходила ты. Что я тебе спою, все будет из резины. Ох, как я тебя люблю у магазина. Все, что ночью нашепчу, все будет из резины. Ох, как я тебя хочу у магазина. Я так люблю бумажные цветы. Я так хочу, чтоб голая ходила ты, пьяная ходила ты. Что я тебе сказал, что стало из картона. Я тебя поцеловал, крокодил зеленый. Все, что я в тебя втыкал, что стало вдруг зеленым. Ох, зачем я целовал куклы из картона. Я так любил бумажные цветы. Я так хотел, чтоб голая ходила ты, пьяная ходила ты. Цветы, бумажные цветы, бумажные цветы. Вчера ты дала мне, и думаешь, я в долгу.

Когда идешь мимо меня, не делай такое лицо, будто тебе наплевать, что скажет про нас страна и союз печать. Thank you. Пидорасы.